Вторым на помощь пришел Кидомару со старым трюком. Призвать крупного паука для переноски рюкзака. Я отметил скорость многолапого. Он двигался со мной на одном уровне. Действительно полезный призыв с адекватными расценками. В отличие от змей, Наруто рассказывал мне о миссии по поиску Цунаде, как призванная Орочимару змея за свою помощь потребовала не просто мясо, а человечины. С толстяка сняли лишние килограммы, но делу это не помогло. У Джироба нормальная выносливость, его проблема в медлительности. Теперь пришли на помощь братья. Я даже на минуту остановился, чтобы посмотреть на это чудо генетической мысли. Одним хлопком по плечу на Джироба подсадили паразита по имени Укан. Хотя это правильнее называть симбиозом. Новый пассажир в теле толстяка взял контроль над внутренними процессами, сжигая лишний мусор и подстегивая выработку адреналина. Все с полного одобрения Джироба. Еще одно подтверждение о влиянии силы воли. Просто чакрой пересилить недостаточно. Нужно получить разрешение. Я теперь лучше понимаю одержимость Кабуто этим геномом. В отличие от боевых и прямолинейных, вроде лавы или пара, молекулярный геном открывает гораздо больше возможностей. Наблюдая за симбиозом, у меня даже закрались подозрения, что Орочимару вдохновлялся сиамскими близнецами при создании техники смены тела. Очень похоже это на симбиоз с полным подавлением воли носителя. Гордость гения не позволит ему в этом признаться. А в архивах ни слова о величайшем изобретении белого змея, не доверяет мне и не показывает все секреты, как и я. Большим разочарованием стало, что даже с полученным разрешением от носителя, симбиоз долго длиться не может. Укан сильно устает вдалеке от брата и всего через полчаса самостоятельной жизни смертельно устал, еще немного и он мог бы умереть. Укан, опять через тактильный контакт, вернулся на тело брата и впал в спячку. Теперь минимум 15 часов не проснется. Его брат Сакан потерял на это время львиную долю техник и боеспособности. Интересный случай. Из-за этой смертельной усталости сиамских близнецов невозможно разделить навсегда. Здесь проблема не в законе сохранения массы. Так-то без проблем откормить братьев до полного ожирения, чтобы естественный жир превратить в новое тело для брата, но через полчаса жизни Укан выдохнется. Орочимару придумал свой вариант с разделением. Добавил на проклятую печать дополнительный элемент, что при полном высвобождении собирает два полностью функционирующих организма. При всей моей неприязни к методам работы белого змея, я не могу отрицать его талант на научной сфере. Пожалуй, единственное, чему я бы хотел учиться у Орочимару, так это науки. Бег по ночному лесу слишком трудный для моих телохранителей. Им даже в какой-то момент пришлось активировать первый уровень печати, чтобы поспевать. Один паук не отставал, весь черный, с красными глазами, вызывает инстинктивный страх. Ночной хищник, как я, неудивительно, что мы немного разговорились, пока остальные плелись сзади. Ты не хозяин моего брата, человеческая речь исходила из ядовитых жвал паука размером с собаку. Змеи тоже могут охотиться ночью, но это не их основа. Они скользкие, водоплавающие, вынужденные всю жизнь ползать. Тебя же тянет к ночному небу. Паук спрыгнул на новую ветку, на несколько метров ниже моей. В клан летучих мышей тебя могут принять, если не боишься встречи с их королевой. Меня не пугают сказки о вампирах. И ты не должен бояться, если выбрал для жизни покров тьмы со всеми ее опасностями и неизвестностью. Вижу в кучке красных глаз дерзкий блеск. Только один ночной хищник может понять другого. Мне известно о летучих мышах намного больше твоего. Лучше расскажи мне о воронах. Вороны. Паук странно крутанул туловищем, как будто проверил, что нас не подслушивают. Почему ты интересуешься ими? Мой враг работает с ними. Я хочу лучше понять его. Ну, много информации от меня не жди. Они охотятся на пауков и на летучих мышей, а также на змей. И людям глаза выкалывают. В памяти мелькнула страница отчета об уничтожении клана. Все родственники были без глаз. Расскажи что-то не такое общеизвестное. Вороны очень умные птицы. Ходят слухи, что они научились разговаривать раньше жаб и обезьян. Ты знал, что систему публичного суда и казни первыми в мире придумали вороны. Даже сейчас, среди их неразумных родственников можно заметить в дикой природе суд ворон. Иногда в полях собираются целые стаи черных птиц. Они садятся на земле, создавая кольцо с пустотой посередине. Внутри скачет один ворон, что-то каркая, как будто пытается убедить толпу. Процесс может длиться несколько часов, а потом только два финала. Ворону удается убедить сородичей в своей правоте и все разлетаются. Или не удается и все птицы набрасываются на одного, оставляя труп вороны на земле. Итачи. Мое воображение живо представило еще совсем юного брата, каким я помню его из детских воспоминаний, как он один приходит в воронье гнездо и в окружении тысяч хищных птиц убеждает их подписать первый контракт с человеком. Это ли не проявление безграничной отваги и непревзойденного интеллекта? Это не пройти по протоптанной дорожке, как Наруто с жабами, и не подчинение животных силой гиндзюцу, чем иногда занимались учихи. Брат, как обвиняемый на суде, в окружении жестоко прокурора и кровожадной толпы, пользуясь только аргументами и фактами, смог выйти из здания суда не только живым, но и победителем. Брат невероятен. Мне придется разорвать само понятие нормальности, чтобы превзойти его. Уверен, тебе известно, что человечество ненавидит ворон за уничтожение фермерских полей. Ставит пугало с трещалками, но умных птиц это не пугает. Прерываю затянувшуюся паузу, полностью захватывая интерес собеседника своими словами. Ходит одно поверье среди людей, что урожайный год будет удачным, если найти гнездо с обескровленной вороной. Как думаешь, какое ночное существо способно выпить воронью кровь и запугать целый вид, чтобы они покинули плодородные земли? Хех, в красных глазах паука вижу отражение собственных белоснежных клыков. Бросаю короткий взгляд назад. Почти вся группа телохранителей выдохлась. Для детей дня это трудное путешествие. Для меня с многолапым компаньоном ночная прогулка приносит наслаждение. Один кидомару еще ни разу не врезался в дерево или не спутал тень с веткой. Оставляет нить паутины для своих отстающих товарищей. Ловкий подросток будет сильнее своих сверстников. Кто такой кидомару? Он мой брат. Ответ у паука не занял и секунды размышлений. Почему он не похож ни на меня, ни на тебя? Как будто принадлежит двум мирам. Так бывает. Иногда люди слишком тесно работают с природной энергией. Ты о режиме отшельника, тебе и об этом известно. Паук удивленно хлопает глазками, но зарабатывает только мое безразличие. Ладно, таинственный незнакомец. Режим отшельника – это высшая точка использования природной энергии. Я же говорю о вещах попроще. Даже от простого посещения насыщенных природой мест и, тем более, долго живя там и питаясь, у человека может остаться лишнее в организме. Не смертельное и жить не мешает, но через несколько поколений проявляется. Гибриды. В темных извилинах моего разума постоянно проносятся все известные мне кусочки информации об Итачи, включая его рыбомордого компаньона, с которым пришел в Коноху. Судя по жабрам и зубам, он из семейства акульих. Возможно, подводные хищники уже подписали контракт со своим братом. Я запоминаю эту информацию, как важную для победы над Итачи. Ты называешь Кидомару братом, а ты можешь забрать его в паучье логово и там позаботиться о нем? Зачем тебе это, фальшивый Орочимару? Недоверчивый прищур. Разве у тебя в планах не использовать мальчика в своих темных целях? Нет, никто из них мне не нужен. Я разрешаю им следовать за мной, чтобы не натворили глупости в одиночку или, еще хуже, не вернулись к Орочимару. Я не против, если ты сейчас же заберешь Кидомару с собой, и буду благодарен, если обеспечишь гостеприимство остальным. Это невозможно, в голосе паука сквозила жалость. Мы слишком поздно нашли брата Кидомару, уже в логове подлого змея. Мы столько раз предлагали ему уйти с нами из лаборатории, прекратить мучения, но брат считает это предательством хозяина. Значит, такая же проблема, что и у меня. Ничто не способно переубедить годы психологической травмы и правильного манипулирования остатками разума. Летучая мышь и паук много говорили на ночной охоте. Я полностью раскрыл свою личность и рассказал, как обманул конвоиров с пленными. Не вижу смысла дальше притворяться Орочимару. Паук ясно видит во мне другое животное, не змею. И ты не боишься, что я раскрою твою ложь, Саске? Можешь попробовать. Безумно преданные фанатики тут же набросятся на меня, чтобы притащить своему хозяину. Дальше только два исхода. В первом, я не сдерживаюсь и убиваю их. Это хорошая концовка. Во втором, мне удается бескровно вырубить их и уйти по своим делам. Фанатики вернутся в деревню Звука, где кто-то из шпионов отведет их в змеиную нору. Умрут они сразу или на лабораторном столе, даже я не знаю. Пауку нечего было ответить. Сам понимает трудность ситуации. Решили, что пока дети будут со мной. Через несколько часов рассвет. Многолапый ночной спутник сказал, что ему понравилась моя компания. Обычно люди боятся его сородичей. ПФФ. Чтобы меня испугать, нужно гораздо больше, чем паук размером с собаку. Паук говорит, что с летучими мышами он еще не гулял, ему понравилось, поэтому не будет Скидомару брать оплату мясом за работу грузчиком. Элитные телохранители уже полностью выдохлись, не вижу даже Скидомару. Слабые дети дня, или это я такой жулик с бесконечной выносливостью под покровом тьмы, неважно, им недолго осталось мучиться, до селения травы осталось меньше 2 часов, а я как раз заприметил подходящую пещеру. Паук согласился сбегать назад и показать детям мой ночлег, нужно поспать 6 часов, ведь следующая миссия будет дневной. Примечание автора, Вороний суд. Это вроде как действительно существующая тема в нашем мире. Есть сотня свидетелей со всего мира. Из скучающих фермеров, разумеется, ведь в густонаселенных городах такого быть не может. Но ни одной видеозаписи или еще какого адекватного доказательства, что такой феномен в нашей природе существует, нет. Короче говоря, красивый, но не подтвержденный миф. Решил добавить Вороний суд в историю по 2 причинам. Во-первых, Нарутоверс – фэнтезийный мир с говорящими животными и гигантскими растениями, поэтому здесь, по моему мнению, Вороний суд выглядит уместно. Во-вторых, такое происхождение подписания контракта добавляет Итачи глубины, показывает, что он действительно невероятно умный и опасный противник. Я собираюсь показать вам противостояние 2 братьев-гениев, поэтому не буду занижать в умственных способностях ни одну из сторон. Глава 9. Сила денег. Такой план. Орочимару сама, Тэюя спрятала зевок за ладошкой. Не всем легко дается ночной марафон. Мы ваши элитные телохранители и должны, снова зевок, вас всегда сопровождать. Мне лучше знать, что вы должны делать. Осматриваю клюющих воздух подчиненных. Это мне после легкой прогулки хватило 6 часов сна в сырой пещере для полного восстановления сил. Детям дня нужно еще минимум столько же и желательно горячей пищи. Я бы хотел дать им еще времени на отдых, но они мне нужны. Тем более, они сами мечтают, что смогут проявить себя и искупить успехом свой предыдущий позор. Конечно, они хотели бы выполнять активные действия рядом со мной, ведь они считают себя воинами, а не тыловыми работниками. Мое мнение не изменить. Самую сложную и рискованную часть миссии я сделаю сам. Не могу рисковать жизнью Карин из-за эмоциональных всплесков подростков. И не хочу, чтобы эти дети, Робины, откуда это слово, умирали на моей войне. Все понятно, смотрю поочередно в глаза каждому. Орочимару сама, Тэюя хотела что-то добавить, но не решилась спорить с хозяином. Как прикажете. И еще одно, смотрю в глаза девушки. Отныне называть меня только Саске. Это приказ. Да, легкое удивление, и Кунаичи быстро берет себя в руки. Хорошо, Саске сама. Довольный ответом, покидаю пещеру. Напоследок кидаю взгляд на элиту звука. Уголки губ слегка поднимаются вверх, когда Тэюя пинками выгоняет парней из ее палатки, ведь если я подарил девушке одежду, то и все остальное тоже принадлежит ей. Отойдя подальше, под тенью могучего дерева распаковываю 2-й свиток, данный мне Орочимару. В нем одежда, протектор деревни травы, документы на имя Чунина в Абиске и маска. Данный в Абиске действительно существовал и дышал воздухом несколько дней назад. Выполнял мелкую миссию по доставке груза в страну молний, успешно. На обратном пути решил сократить через лес. Неудачно, был перехвачен шиноби звука. В Абиске был допрошен и убит лидером звука. Обычно Орочимару не марает руки об такую мелочь, но так совпало, что сейчас у него интерес Карин к деревне травы. А также имеется интересная техника высшего шпионажа. Кости и мясо недавно убитого шиноби, не больше 1 часа, можно пустить на создание маски. Любой надевший ее получает тело убитого. Отпечатки пальцев, вес, запах, даже слепок чакры будет идентичным с покойником. Ни один сенсор не обнаружит подделку. Идеальный шпионаж. У техники только 3 существенных недостатка. Маска действует не дольше 6 часов. Длительное внедрение в логово врага невозможно. Только краткосрочные диверсии. Больше масок одного человека создать нельзя. При создании уходят почти все внутренние органы, кости и кожа используемого. После трансформации на 6 часов лишаешься всех техник. Маска перестраивает даже систему каналов чакры, чтобы подделку не обнаружили бьякуганом. Пришло время тестировать подарок змея. Надеюсь, в этот раз он действительно полезный, а не мусор в дорогой обертке, как проклятая печать. Выпиваю флакон неизвестного содержимого, как и сказано в инструкции к технике. Теперь прикладываю тяжелую и холодную маску к лицу. Активатор через печать Фуин Дзюцу на маске. Хаен. Маска приросла к лицу, а все тело начало жутко чесаться. Каждая секунда становится невыносимой. Буду считать их. Ровно через 60 секунд, как и сказано в инструкции, процесс трансформации завершается. Беру зеркало, что шло в комплекте с маской. Это был не я. На меня смотрел мужичок за 30 с карими глазами. Невысокий, но все же крупнее подростка. За одну минуту я вырос на 20 сантиметров, оттого и чесотка такая. Еще и борода с сединой отросла. Теперь понятно, чего маска была такая тяжелая. Все эти килограммы и сантиметры не из воздуха берутся. Засекаю время. Сейчас 14 часов. Значит, не позже 20 вечера должен покинуть вражескую территорию. Проверяю мелкую моторику. Такая же легкая разминка. Тело прекрасно меня слушается. Если не задумываться, что я ношу костюм мертвеца, так все замечательно. Теперь переодеться в вещи в абиске. Сандалии шиноби, темно-зеленые штаны, белая футболка и идеально чистый жилет чунина. Ни одной торчащей нитки или пятнышка. Видимо, этот человек очень гордился статусом чунина в 30 лет. Теперь по карманам личные вещи, документы и немалые деньги. Селение травы получило половину суммы авансом за доставку груза, а вторую часть должен был получить в абиске на месте доставки. Конверт с крупной суммой греет мой карман. Легенда должна быть достоверной. Когда полностью убедился в используемом образе и уничтожил улики моего пребывания здесь, пешком отправляюсь в новый дом. Да, я сейчас не могу даже ходить по деревьям из-за ограничений техники. Еще и солнце над головой не добавляет настроения. Одно хорошо, что этот Вабиски был хмурым человеком с пристрастием спустить всю зарплату в пивнушке. Если избегать увеселительных заведений, то не нужно изображать радость. Хотя, мне же сейчас выдадут зарплату, которую можно спустить в пивнушке. Поэтому пришлось натянуть предвкушающую улыбку. К счастью, у меня такая нашлась. Была ранее скопирована шаринганом у Наруто, когда Ирука обещал угостить его рамином. Как дела, Вабиски? Поприветствовал меня дежурный на КПП спустя целых 2 часа легкой пробежки. Без чакры жить грустно. Все отлично, протягиваю документы. Стараюсь отвечать нейтрально, не использовать никакие диковинные словечки. Мне неизвестно, как общался этот Вабиски. Кроме коротких сведений о личности, полученных от Орочимару, у меня больше ничего нет. Сначала к лидеру напиши отчет, а только потом к мадам Таа. С насмешкой возвращает документы. Не перепутай, Вабиски. Ага, я на вражеской территории. Честно говоря, это мое первое посещение малой деревни Ниндзя. Я разочарован. Не отсталостью местных, а раздуваемой важностью политики Конохи. Нам, студентам, в Академии Ниндзя постоянно напоминают, что мы будущие шиноби одной из пятерки великих селений. Само собой, я гордился своим происхождением, а остальных считал необразованными дикарями. Зря. Смотрю я на селение травы, а тут все точно так же. Архитектура, люди, одежда. Исключение только в помпезности. Нет знаменитой скалы с ликами Хокаге. И зданий поменьше, но здесь и людей меньше. Нет особенной разницы. Просто Конаху основали кланы посильнее, поэтому у них больше престижа, заказов и, соответственно, денег. А так в траве такие же условия для жизни, с уровнем технологий, книжными лавками, горячими источниками и прочим. Хожу по улицам, никто не разжигает костры на главной площади и не выбрасывает мусор из окна. Такая же культура и цивилизация. Некоторые граждане даже уважительно кивают мне при виде жилета чунина. Совсем как в Конохе. Такие похожие, а все равно эти люди враги шинобилиста. Если пересекутся на большой дороге, то с большой вероятностью начнется резня. Все дело в клиентах, заказах и, конечно же, в деньгах. Убить команду генинов, чтобы ослабить конкурента в будущем. Подставить при выполнении миссии, чтобы конкурент потерял репутацию. И войны шиноби всегда начинаются из-за денег, чтобы растоптать конкурента или существенно вывести из бизнеса на пару лет, пользуясь по полной этим временем для переманивания клиентов. Жизнь шиноби – это большой бизнес. Раньше, после 13 лет кланового воспитания, у меня и мыслей таких возникнуть не могло. Я считал такую жизнь большой честью и гордился. Сейчас же я вижу мир иначе, как бизнесмен. Теперь я понимаю того карлика Гата, что хотел убить мостостроителя и уничтожить его труд. Понимаю отношение Гата к шиноби, как к дешевым инструментам. По сути, все шиноби и есть обслуживающий персонал. Сдохли на задании? Не беда. Деревня Ниндзя выдаст новую команду и даже организует скидку за неудобства, а выживших могут и наказать за понижение престижа своим провалом. Ведь в любом бизнесе, Самое важное — репутация. Кажется, из-за этого отца Какаши довели до самоубийства. Он спас товарищей, но провалил миссию, и Коноха потеряла дорогого, это самое важное, клиента. Денежки ушли к конкурентам. Теперь я лучше понимаю мир, в котором живу. Чакра, техники, сила – все решают деньги. Такова суть нашего общества. Даже Орочимару это понимает. Несмотря на свое могущество, он не живет в безопасности в гнезде говорящих змей. Он пошел на риск, усиливая крестьян и создавая деревню звука, чтобы они зарабатывали ему деньги. Потому что без этих волшебных бумажек никакая личная сила не поможет ему содержать лаборатории и шпионскую сеть. Еще до выхода из змеиной норы я наивно полагал, что, создав огромное и сильное пугало, смогу изменить мир шиноби, принудить страхом жить в гармонии. Это сработает. Внешне, если условный Рикудо пригрозит пальчиком всем Каге, то больше не будет никаких мировых войн, но теневые игры останутся. Вся наша, шиноби, суть в ударах в спину. Зато теперь я начал лучше понимать, в какую сторону двигаться. Кажется, даже черная точка перед глазами стала чуть меньше. Немного прогулявшись по селению и приведя мысли в порядок, наконец-то двигаюсь в сторону административного центра. Все же не стоит заставлять лидера нервничать, ему уже могли доложить о моем появлении с КПП. Он ждет денежки. Внутри обыкновенный офис, почти ничем не отличается от такового в башне Хокаге. Сижу на лавочке ожидания в общем коридоре. Рядом другие шиноби и кунайчи. И все скучающие, только парочка самых умных догадалась прийти с книжками. Знакомая оранжевая обложка с бегающим мужчиной за женщиной. Кажется, эту книгу читает Какаши. Видимо, вещь популярная даже за пределами Конохи. Не таким дальновидным шиноби пришлось развлекать себя по старинке. Поболтать с соседом. Не обошла и меня такая участь. Постарался избегать личных тем и рассказывал о пройденной миссии в стране молний. Эта информация у меня есть, и она достоверная. За свою работу рассказчика получаю несколько случайно сказанных полезных сведений. Очередь медленно тянулась. Открылась дверь, и меня пригласил войти служащий бюрократ, знакомый с процедурой в Конохе. Молча ставлю на стол бланк с миссией, по которому опытный бюрократ сразу же пробегается глазами. Потом конверт с деньгами, который также быстро пересчитывает и довольно хмыкает. Последним идет отчет о выполнении миссии. К моему удобству, этот Вабиски успел его написать до смертельной встречи с шиноби звука. Есть что-то особенное, на что нужно обратить внимание. Бюрократ держал отчет на два листа и явно ленится их читать. Никаких происшествий. Все нормально. Хорошо, довольный ответом, не читая мою писанину, отправляет отчет в архив. Ставит штамп по выполнению миссии ранга С в личное дело. Чунин Вабиски, распишитесь в получении зарплаты. Вернитесь за новым заданием не позднее, чем через 4 дня. Опоздание отразится на вашем личном деле. Молча ставлю неразборчивую подпись, рассчитывая на отсутствие дотошности со стороны бюрократа. Я бы мог легко воспроизвести оригинал с помощью шарингана, если бы я видел оригинал. Орочимару плохо меня снабдил к этой миссии. Единственное оправдание такой халатности, что Орочимару сам планировал все провернуть, я же свалился ему на голову. Как и ожидалось, ленивый бумагоморатель даже не смотрел на мои художества, быстро смахнул все в стол и вызвал следующего. Уже в коридоре пересчитал деньги. А во, половина от принесенного. Щедрая зарплата в траве. Так можно подумать, если не знать о существовании аванса для лидера деревни. Так-то за свои труды Вабиски заработал только четверть от полной платы заказчика. Хочется зарабатывать 100%, без посредников, путь только в отступники. Но большие бизнесмены, в смысле Каге, не любят работающих мимо кассы, поэтому отправляют за ними отряд палачей, они же Анбу. Хаен, задумываясь о мироустройстве, я понимаю, что дело не только в сохранении секретов деревни. Ведь отряд палачей отправится даже за головой вчерашнего генина, который будет знать только парочку жалких техник из Академии Ниндзя. Бизнесменам невыгодно, чтобы брали заказы мимо них. Заодно устрашают, чтобы не смели даже думать о дезертирстве. А вот 4 дня выходных после двухнедельной миссии, как-то маловато. В Конохе минимум неделя отдыха. Наверное, местный лидер более жадный. Впрочем, хорошо о подчиненных заботился третий Хокаге. Когда я уходил из Конохи, после нападения звука и песка, всех подняли на работу. Какаши отдыхал не больше 2 дней. Нужно показывать заказчикам, что все отлично. Что будет с новой, 5-й Хокаге? Даже не представляю. Может вернуться к щадящему режиму своего сенсея, а может и нет. Наруто рассказывал, что она та еще игроманка и жадная до денег. Еще раз убеждаюсь, что свалить из Канахи было правильным решением. Работать на Каге, неважно какой деревне, это хоронить свои амбиции и лишний риск умереть на задании ради денег. Вспоминаю клан Узумаки. Допускаю, что их уничтожили, ибо сильные и отказались присоединяться к одному из великих селений. Они заняли высокооплачиваемую нишу Фуиндзюцу. Они отказались делиться заработанным. Их за это убили. Когда я вышел из здания администрации, то сразу же испытал прилив наслаждения от ночного воздуха. Хаен, если мне хорошо, то это может означать только одно. Смотрю на часы. Эффекта маски осталось на чуть меньше часа. Задерживаюсь, но в таком деле спешить нельзя. 2 часа пешей прогулки до деревни ниндзя были необходимы для пресечения случайной слежки. Не хотелось бы засветиться за трансформацией. Еще час я бродил по вражеской территории, изучая улочки и месторасположение основных строений. Если все пойдет плохо, то я не хочу врезаться в стенку или забежать прятаться в полицейский участок. Еще 2 часа потратил на улаживание всех формальностей жизни Чунина в Абиске. Было бы отвратительно, если уже на выходе мне заломают руки и бросят в темницу за несдачу денег в кассу. А самое главное, собрал достаточно информации о цели. Теперь, когда все долги закрыты, я убедился, что на меня не обращают внимания, а сумерки придают мне силы и решимости. Я готов действовать. Ноги привели меня в местный госпиталь. В отличие от Канахи, медицина в траве сильно проседает. Это сразу видно по неухоженному 3-этажному зданию, что больше напоминает офис. Внутри никакого медицинского персонала или идеальной чистоты. Я даже не наблюдаю стеллажей с медикаментами. Есть только скучающая тетка с кроссвордами за стойкой регистрации, а рядом с ней такой же скучающий Джонин. Значит, мне к ним. Хочу подлечиться. Что-то серьезное. Тетка окинула меня скучающим взглядом. А есть разница? Ну, нет, отставила кроссворд в сторону. Плата стандартная. Отстегиваю больше половины заработанного с миссии. Очень дорого здесь лечиться. Не понимаю, как можно требовать со своих работников так много за медицинские услуги. Тетка пересчитала, внесла деньги в кассу, записала данные с моих документов и даже выдала квитанцию. Как все серьезно, или это очередная мера предосторожности от работы мимо кассы? Смотрю на видеокамеру прямо над стойкой, скорее второе. Идем за мной, Джонин приглашающе махнул рукой и начал подниматься по ступенькам. По пути попадаются еще группы джонинов. Судя по оружию в руках и ножнах, они не просто так шатаются здесь. Это охрана стратегического объекта. Анализируя холодным разумом детектива, я четко осознаю, что с боем мне отсюда не выйти. Если сильно повезет, то прыгая по потолку с чадри в руке, я ликвидирую человек 5 и даже смогу выйти наружу под вой сирены. Видеокамеры здесь повсюду, и я без понятия, куда идет запись. В худшем случае, первый противник окажется с клинком ветра или еще какой техникой против молнии. И как будто этого было мало, вижу за игральным столом с другими джонинами развлекается лидер селения. Хаен. Правило сильнейшего сохраняется во всех уголках мира шиноби. Каге или лидер, неважно, править может только сильный. И далеко не факт, что в малой деревне лидер будет намного слабее каге. Далеко за примерами ходить не надо, нынешний лидер звука, Арачимару, рассматривался на пост 4-го Хокаге. А лидер дождя, Ханза Саламандр, в свое время избил легендарную тройку. Всякое бывает, отсюда невозможно выбраться с заложником на плече, и я это знаю. Всегда знал и все равно пришел. Уважительно поклонившись лидеру, мы прошли мимо и остановились возле тяжелой двери с замком. Сопровождающий Джонин открыл своим ключом. Зашел первым, я после него, закрыл дверь. Все четко, по инструкции. Внутри одиночная палата, без окон, с единственной кроватью, к которой прикована по рукам и ногам маловолосая девушка моего возраста. Одета в одну медицинскую рубаху, на руках, ногах и даже при открытом животе вижу характерные следы от укусов. Во рту кляп, взгляд отсутствующий. Правила ты знаешь, охранник посмотрел на часы. У тебя 5 минут, дерзай. А куда лучше кусать? Там мне все равно, можешь за бока. Там вроде сегодня никто слюни не оставлял. Давай торопись. У лидера сама ежедневные оздоровительные процедуры в это время. Ай. Сопровождающий упал как подкошенный, Паучок сбегает с его шеи. Замечаю совсем слабый огонек жизни в глазах Карин. Кажется, она уже смирилась со своей судьбой и готова умереть. Игнорирую жуткую чесотку по всему телу и нажимаю на выключатель света в комнате. Все идет по плану. Орочимару выдал мне для миссии парализующий яд собственного производства. Одной капли достаточно для полного паралича взрослого шиноби на 15 минут. Я договорился с маленьким паучком из братства Кидомару, что он смажет жвалы ядом и укусит цель, на которую я укажу. Легко подсадил мелкого на Джонина еще когда шли по коридорам. За эту услугу я должен всего лишь 3 мухи. Также я рассчитал точное время прекращения действия маски. Ведь есть у этой техники и 4-й минус. Ее нельзя отменить самостоятельно. Для того и гулял так долго по деревне. А идя по коридорам госпиталя, тянул время как мог. Сейчас настал этап плана, когда без чакры не обойтись. Время идет на секунды. В этой комнате тоже есть видеокамера, и следящий наверняка уже заметил падение охранника с выключением света. Включает рацию, передает о случившемся оставшейся охране госпиталя. Те ищут ключи от двери и бегут сюда. Все это бесценные секунды, которые я использую по полной. Из флакона капаю на пальцы кровь Кидомару. Быстрые печати, и в облачке появляется вчерашний знакомый паук. Оказывается, можно призвать животное по чужому контракту, но для этого нужно соблюдать 2 требования. Тот, чья кровь, должен быть согласен с таким использованием. Просто выкрасть чужую кровь и призвать его животных не выйдет. Еще одно подтверждение о влиянии силы воли. И 2-е требование, что призываемое животное должно быть в дружеских отношениях с новым призывателем, иначе просто не откликнется на зов. Из всего паучьего клана у меня есть только 1 хороший знакомый. «Привет, мышонок». Красные глазки уставились на меня, как договаривались. «Ты готов? Подожди. Осталось самое важное». Подхожу к кровати и быстрым взмахом куной разрезаю сдерживающие веревки с Карин. «Не дергайся». Одного зрительного контакта с Шерингоном хватило, чтобы подавить остатки разума у жертвы. Когда-то читал, что при спасении из аварийной ситуации принято вырубать жертв, чтобы в панике не кричали и не царапались, не мешали проводить операцию. У меня нет времени на представление. Тени приближаются к дверям с той стороны. Подхватываю Карин как невесту. Паук прыгает мне на спину. Острые лапки пробивают кожу. Больно. Нельзя думать о боли. Двери открываются. Пуф. Техника обратного призыва. Лучший способ побега. Именно из-за этой полезной особенности контракта призыва, я не верю в способ случайного попадания в мир с подходящими лично тебе зверями. Иначе шиноби вообще не умирали бы, все носили бы с собой экстренную эвакуацию в кармане. Легендарная тройка потому и легендарная, что освоила призыв на максимум, и смогли как-то договориться. Орочимару, похоже, как и Кидомару, из-за животных черт принят в стаю, только должен расплачиваться человечиной, а не любым мясом. У Джирая вообще особый случай, на него жабы сами вышли, ибо на него указало пророчество. С 4-м Хокаге и Наруто они тоже подписали контракт из-за пророчества. Об этом мне рассказал Орочимару. Он так легко сливает информацию на своих товарищей. Какие условия сотрудничества у Цунаде, мой информатор не в курсе, и я даже не представляю, но точно не просто дружба. По плану, Кидомару ровно в это время призвал в лагерь нужного паука с багажом. Да, призывные звери могут переносить с собой даже людей. Нужно только, чтобы у призывающего было достаточно чакры, что у Кидомару есть, иначе не смог бы призывать пауков размером с дом. Сейчас Саски и Карин в безопасности. В палате остался только я, теневой клон, созданный за секунду до исчезновения. Моя цель — немного пошуметь и отвлечь вражеских шиноби от преследования, а также закрыть одно дело. И это не по плану, мысль возникла буквально минуту назад, когда увидел прикованную девушку к кровати. Я знаю историю Карины и ее мамы. Выжившие из руин Узумаки с уникальной чакрой или даже геномом, что полностью излечивает все раны и болезни, даже конечности может заново отрастить. И все это за несколько минут. То-то я удивлялся, что среди всех жителей травы не встретил ни одного инвалида или со шрамами. Для целебного эффекта надо всего лишь укусить до крови аловолосый эликсир. Мать с еще не умеющей говорить дочкой была перехвачена шиноби травы по характерным чертам Узумаки. Неизвестно, какие планы были изначально у похитителей, может, хотели продать Узумаки на черном рынке, младенца бы точно купили в стране молний. Но когда обнаружилась целебная чакра, то у лидера травы созрел бизнес. Полная экономия на медицине. Незачем платить медикам за знания, когда достаточно просто укусить. Брать как можно больше миссий для своих шиноби. Их страх стать калекой полностью исчез, ведь достаточно одного укуса. Была бы Карин в Канахе, и для лечения Рокли не понадобилось бы Цунаде. Минимум выходных для шиноби травы. Если поранились, то пусть покупают укус. Никакой бесплатной медицины. Мясо должно приносить деньги. Мать Карин зачахла полгода назад. Что неудивительно, когда через тебя проходит по 50 шиноби и кунаичи ежедневно. А вот как она держалась за жизнь целых 13 лет, это уже настоящее проявление силы воли. Лидеру травы было все равно. Он не мог давать женщине выходные, ведь это плохо для бизнеса, это потеря денег. После продажи трупа на черном рынке никаких похорон, нужно больше денег с мяса, внимание переключилось на Карин. По плану было отправить удивительную аптечку с двумя подающими надежды генинами на экзамен Чунина. Аптечка должна была наполнять их силами до третьего этапа. Подающие надежды оказались мусором и не прошли второй этап. Лидер травы был в бешенстве. Они не смогли себя достойно рекламировать, и в этом году будет меньше денег. Карин заняла место своей мамы. Только условия значительно ухудшились. Больше никакого свободного передвижения и даже кормежка только через трубочку, чтобы не откусила язык. Лидер боится за свой бизнес и пытается обезопасить непрерывное поступление денег. Идиот не понимает, что должно быть желание жить. А если такового нет, однажды человек не захочет просыпаться. Чтобы узнать историю эловолосых рабынь, мне понадобилось всего несколько часов послушать слухи, узнать местный быт и поговорить с шиноби травы. Раньше я бы на такое не обратил внимания, но сейчас мой взгляд стал шире. Я детектив и должен анализировать каждую улику. Когда двери в палату с шумом открылись, я уже прятался сверху, в самом темном углу. И, конечно же, первый вбежал лидер, ведь рушится его бизнес. Щеки шире ушей, трясутся от каждого шага. Весь вспотел от переживаний. Ему было мало денег, он еще каждый вечер кусал Карин, хотя миссии не выполняет. Кусал для профилактики, вдруг за день просиживания на диване подхватил простуду. Свинья заботится о своем здоровье. Без Карин его бизнес познает крах. Я бы мог уйти, моя миссия завершена. Но, когда я увидел ее привязанной к кровати, преданной своими, с безжизненными глазами, чьих родителей убили, я увидел в Карин, себя, того 7-летнего мальчика, что плакал на могиле родителей. Тогда я поклялся себе убить Итачи. Но это была детская мечта. Сейчас она изменилась. Я клянусь, что больше никто не пройдет через такое же зло. Никогда. Писк тысячи летучих мышей оглушил всю больницу. Черные молнии, наполненные моей ненавистью, моей болью, моей тьмой. Удар полностью разрушил позвоночник бизнесмена. Он будет жить. Смерть для него была бы милосердием. Остальные шиноби травы просто рабы системы. Но их лидер всегда понимал, к чему ведут его действия. Намеренно забрал маму у дочери. Намеренно убивает Карин. Столько смертей и покалеченных судеб. Все ради денег. Я не могу позволить такому человеку и дальше существовать, чтобы он искал новых узумаки для своего бизнеса. Никак не могу. Он не умер, но с такой травмой ему не быть шиноби. Только Карин могла бы его вылечить, но девушка у меня, с его правлением, с его бизнесом, с его жизнью покончена навсегда. Перед отменой техники клонирования, мой шаринган запоминает растекающуюся кровь под мужиком. Я слышу его болезненные всхлипывания, из-за паралича он не может даже обернуться посмотреть в лицо своего палача. Это самый злой и безумный поступок, совершенный за жизнь, но я понимаю, что это было необходимо. Примечание автора. Предвижу возмущение о сливе безымянного лидера травы. Напомню, две вещи. Во-первых, не все лидеры селений равны по силам Ханза. В аниме лидеров водопада и звезды вынес Наруто еще до учебы у Джирайи. Во-вторых, Чидари – это техника для убийства джонинов. Какаши еще без шарингана косил их пачками. Тут же у ГГ полный шаринган, усиление тьмой и внезапность. Для сравнения с нашим миром, это как попытаться увернуться от выстрела из дробовика в упор. Я немного перерабатываю правила призыва, ибо канонная, хотя это было только в аниме, версия слишком дисбаланс. Это я о том, что любой лошок может по-быстрому найти свое животное и призывать в любой момент. Было бы так, и все битвы шиноби превратились бы в зверинец. Я убираю фанонную тему, что звери готовы служить человеку за чакру, как слишком простую и нереалистичную. Серьезно, зачем тем же жабам чакра, если они сами могут ее генерировать и применять техники? У меня сотрудничество только на особых условиях, Причем у всех животных разные. Итачи вышел победителем из Вороньего суда. Для ГГ тоже будет особенное испытание. Забудьте о легких отношениях Наруто с жабами, у него другие условия, он дитя пророчества, поэтому жабы ничего не требовали с него. П.С. Я пока придерживаюсь линии, что Бэтмен не убивает, он делает намного страшнее. Глава 10. Мой доктор. Потрескивание бревен, ароматный запах пищи и яркий оранжевый свет пробудили от сна. О, это был хороший сон. Давно ей такие не снились. Карин чувствовала себя принцессой из когда-то великого рода Узумаки, запертая в высокой башне на долгие месяцы. Но вместо сказочного дракона ее охраняло существо гораздо страшнее. Человек, клан каннибалов, что отрывал по кусочку каждый день. Наконец-то за ней пришел рыцарь. Он был в темных латах, а от ауры погибели сбегало все живое. Это был не тот сказочный образ, о котором мечтает каждая девчонка, но было в его тьме что-то притягательное. Нет, Карин вспомнила. Вспомнила все. Эту кошмарную реальность, что продолжается бесконечность. Как к ней все заходит и заходит в палату, оставляя вечные шрамы на теле и душе. Вечная пытка, что убила ее маму. Только бы не просыпаться. Может быть, если она очень сильно зажмурится, то сможет вернуться в мир грез, к жизни принцессы Узумаки, к темному рыцарю. И может быть, если очень сильно повезет, она никогда не проснется. Я слышу, как участился твой пульс, пугающий и одновременно знакомый голос. Но откуда? Открой глаза, Карин. Где я? Спросил неизвестный женский голос. Только через долгое мгновение Карин поняла, что это ее собственный. Так давно не слышала его, вынужденная жить с кляпом во рту. Не в траве. Трех простых слов хватило, чтобы набраться смелости открыть глаза. Она лежала в спальном мешке в сырой и темной пещере. Сумерки разгонял рядом стоящий костер, котел с чем-то очень ароматно пахнущим. Желудок предательски заурчал, а слюна начала сильно выделяться. Как же давно она по-человечески и вкусно не питалась, а не внутривенно по больничным часам. Это суп с 12 витаминами и мясом. Должен помочь восстановить силы и улучшить кровообращение. Снова этот таинственный голос. Но за тьмой пещеры не удается рассмотреть носителя. Если бы у нее только были очки. Тепло от огня ускорит восстановление организма. Также читал, что свет необходим, чтобы не было воспаления глаз, конъюнктивита и кровоизлияния. А ты, во тьме мне намного комфортнее. Ай, ловкий бросок камня из тьмы больно ударил по пальцам под одеялом. Я оставил тебе свободными руки. Невежливо с твоей стороны попрекать мое гостеприимство и применять техники в моем доме. Голос не изменился, но в воздухе кольнула жажда убийства. На миг ей показалось, что в темноте блеснули клыки. Или ты хочешь снова быть связанной с кляпом во рту? Прости. Паника захлестнула сознание. Начало кланяться в сидячем положении, что не очень уважительно. Мозг не способен думать о таких мелочах. Только не снова в кошмар. Только не обратно в могильник. Я больше не буду. Клянусь. Только не возвращай в больницу. Я только хотела рассмотреть тебя. Извини. Хаен. Голос раздражен, но иголки пропали из воздуха. Моя личность сейчас не важна. Лучше возьми суп. Когда остынет, его полезные свойства уменьшатся вдвое. Карин тут же воспользовалась возможностью соскочить с пугающей темы возвращения в могильник. Поднявшись из спального мешка, с большим облегчением не обнаружила на себе больничную рубашку. Теперь на ней были шорты и футболка с высоким воротником. Все черное, как у рыцаря из сна. В этой тьме было намного уютнее, чем в отвратительной больничной белизне. Кожа чистая, не липнет от пота. За ее телом ухаживали. Сколько я уже здесь? Достаточно, чтобы прийти в себя после долгого изнурения. Без очков все вдалеке становилось размытым пятном, но на дистанции вытянутой руки Карин видела сносно. Рядом с костром стоял котел, от которого еще исходил пар. Незнакомец готовился к ее пробуждению с точностью до минуты, или, промелькнула забавная и одновременно смущающая мысль, что он жил все время рядом с ней, и только в последнюю минуту спрятался. Тут же деревянная тарелка с ложкой, что только ждут своего часа. Очень вкусно. Карин быстро проглотила порцию и взяла добавку. А что это за мясо? Воронье. Кхуф. Девушка поперхнулась, и тут к ней из тьмы покатилась бутылка с водой. Спасибо. У тебя какие-то предубеждения против поедания ворон? Голос стал настороженным. Эти птицы твои друзья? Нет. Просто признание было немного неожиданным. Я больше привыкла к курице. Хорошо. Вторая порция супа была закончена. Очень вкусно. Интересно, это он приготовил сам, специально для нее? В другой ситуации, она бы третью порцию взяла, но пугающая атмосфера неизвестности портит аппетит. Спустя долгие минуты борьбы с самой собой, она задала мучающий вопрос: «Что будет со мной? А чего ты сама хочешь?» В тени мелькнули алые огни, но было не страшно. Это напомнило маму, у нее были такие же глаза, один из даров, оставленных в наследство. Как будто читая ее страхи из самых дальних уголков сердца, он продолжил: «Свобода уже твоя, селение травы не будет активно заниматься твоими поисками. Сейчас они больше взволнованы поиском нового лидера. Ты убил? Нет, это было бы слишком милосердно для такого, как он. Я сделал гораздо хуже». Во тьме вновь блеснули белоснежные клыки. «Я сломал его, столкнул в ту яму зла и безумия, где он держал тебя с мамой. Всю жизнь лидер проведет на больничной койке, потратит все деньги на сиделок и бесполезные попытки найти лекарство, а в конце он останется абсолютно один. Достойный финал для такого мусора. Это». Девушке было трудно совладать с бурей собственных чувств. Очень давно она перестала даже мечтать о возмездии, как о невозможном, а теперь все сделано. В один миг самая ужасная страница жизни была перелистнута. «Но зачем? Зачем я отомстил за тебя? Мне не понравился лидер. Мне не понравилось, что он с тобой сделал. Мне не нравится, что такие отвратительные вещи могут происходить по всему миру. Мне не нравится, что все знали о происходящем и ничего не делали. Если другие боятся действовать, тогда это сделаю я. А еще». Таинственный незнакомец надолго замолчал, как будто обдумывал, говорить или нет. «В тебе я увидел себя. Когда-то мне тоже сделали очень плохо, и я тоже начал задумываться о вещах, которые детский ум не должны посещать никогда, о самоубийстве». Холодный воздух прошелся по пещере. Карин стало очень жутко, ведь она понимала. Страх к незнакомцу сменился сочувствием. «Он такой же. Тогда я был один со своей трагедией. В те дни, когда оставался на кладбище до глубокой ночи, очень хотелось, чтобы кто-то пришел и спас меня. Как ты пережил это?» «Никак», — в голосе была холодная безнадежность. «Я вырос, а дыра в сердце стала еще больше. Можно на тебя посмотреть?» «Нет», — голос как будто отдалился от огня на несколько шагов. «Мне во тьме намного комфортнее. Тебе не нужно подходить», — Карин попыталась говорить мягко со своим спасителем. «У меня есть техника сканирования чакры. Позволь хотя бы так узнать тебя». «Хорошо». В темноте снова мелькнули алые огни. Произноси вслух свои ощущения, Карин. «Мне интересно, как сенсор видит мою чакру». «Спасибо». Карин закрыла глаза, сложила ручную печать, сконцентрировала чакру в теле. «Все, как учила мама, теперь почувствовать. А во, я впервые такое встречаю». В зале ожидания первого этапа экзамена Чунина я просканировала сотню иностранных шиноби, и ни у кого не было даже приблизительно похожего на тебя. Мне тогда показался жутким тот красноволосый песчаник с кандзи «Любовь» на лбу. Его чакра ощущалась, как миллионы острых лезвий, скапающие кровью. Мерзкие ощущения. Сейчас я понимаю, что он обыкновенный маньяк. Твоя же чакра, она как темное озеро с бесконечной глубиной, что поглощает и утягивает в себя все. И посреди этой темной бесконечности я ощущаю невидимую руку. Как будто, ты намеренно погрузился во тьму, приблизился к самому краю и неведомой силой удерживаешь себя от окончательного падения и саморазрушения. Эта сила называется волей. Голос незнакомца был доволен собственной характеристикой. «Ты сильно изменился с последней встречи, но я узнала тебя, Учиха Саске». «Как?» Мальчик наконец-то вышел из теней к костру. Без очков его лицо все еще было размытым, но эти черные глаза, прическа, такое не спутать, что меня выдало. Я намеренно изменил голос и стоял на возвышенности, имитируя взрослого. «Мог бы не стараться, без очков я слепая как крот, ничего не говорила о твоей личности. Но я хотела, чтобы меня спас ты». Девушка впервые за очень долгое время искренне улыбнулась. «Я хотела, чтобы спас меня еще раз, как на экзаменах Чунина. Ты еще помнишь об этом медведе? Прости, что я тогда сразу убежал. Это уже не важно. Главное, что ты вернулся за мной». Карин в порыве чувств обняла своего героя. Это было то же самое, что обнимать черную скалу, такая же холодная и неприступная. Но через несколько долгих секунд, как будто вспоминая, как это делается, он ответил на объятия. Карин давно не было так хорошо. Последний раз ее обнимала мама. И его, кажется, тоже. Только прошло гораздо больше времени. «Я знаю, что твоих родителей и весь клан Учиха убил твой собственный брат», — говорила, не разрывая объятия. Крепко держала двумя руками. Только бы он больше не оставил ее одну. Откуда? Голос слегка настороженный, но руки не опускает с ее спины. Замечательно. Моя команда выпала из экзамена аккурат перед окончанием второго этапа. Перед возвращением в траву по всей Конохе объявили о поединках третьего этапа, включая общеизвестную информацию обо всех бойцах. Понятно. К сожалению, этот медленный танец двух сломанных судеб не мог длиться вечно. Мальчик отстранился, как это сделал в прошлый раз. Куда ты теперь? Вернешься в Конаху? Всем своим сердцем она желала, чтобы он сказал «нет», а еще лучше, чтобы взял с собой, куда бы эта дорога ни вела, даже в пропасть, только бы не оставаться одной в этом сером мире. Лучше присоединиться ко тьме. Нет, Конаха меня предала так же, как и тебя. Один старейшина продал меня отступнику. Великая деревня, одна из пятерки, тоже не ценит своих шиноби. Значит, мы в одной лодке? Произнося это, на лице сама выступила довольная улыбка. Я бы могла помочь тебе выследить Итачи. У меня талант в сенсорике. Подумай, о чем говоришь. Его голос стал чрезвычайно серьезным, а руки сжали ее плечи. Это моя месть. Тебе не нужно рисковать собой из-за меня. Ты ничем не обязана мне. Я не требую с тебя клятвы верности за спасение. Ты свободна, Карин. Если у тебя остались какие-то родственники, то я могу сопроводить. У меня никого нет. Голос перешел в истерику. Если ты бросишь меня, то я умру. Я больше никогда не достанусь другим шиноби. Лучше полезу в петлю, чем пройти этот кошмар снова. Влага выступила на глазах. Как ты этого не понимаешь? Не оставляй меня, пожалуйста. Я не умею утешать людей. Мальчик устало сел у костра. И я понимаю тебя, Карин. Но хочу, чтобы ты понимала меня. Итачи, серийный убийца Учих, он обязательно придет за мной. И я подозреваю, что он не худший противник, с которым мне придется встретиться. После мести, я еще планирую восстановить дело Учиха и изменить мир, чтобы больше никто не испытывал такое же, что и мы. Это очень длинный путь. Я все понимаю. Девушка заняла место рядом. С такого расстояния она могла рассмотреть его лицо. После сказанных слов лицо казалось очень взрослым для 13-летнего мальчика. Я готова помочь в достижении твоих целей. Если это спасет других от судьбы, что я прошла, что это? Он с удивлением смотрел на ее протянутую руку. Во время объятий я почувствовала сквозь футболку раны на спине. Очень мужественно, что ты не всхлипнул при моих прикосновениях, но не нужно скрывать от меня свои раны. Я не хочу напоминать тебе о плохом. Ты делаешь мне намного больнее, когда страдаешь. Тогда меня заставляли, но теперь я хочу лечить только тебя, чтобы ты выжил и выполнил свои цели. Кусай. Белоснежные клыки впились в запястье. Карин сначала вскрикнула, но быстро замолчала и даже начала свободной рукой гладить его по волосам, только бы он не уходил. Впервые в жизни Карин приятно кого-то лечить. Мы очень долго молча сидели у костра, пока не погас последний огонек и пещеру не поглотил мрак. Спина от тесного сотрудничества с пауком уже не болит, спасибо ей за лечение. Да, уже кусаю девушек, походу и вправду становлюсь вампиром. Я бы мог и хотел остаться здесь еще, как и Карин, что прижалась ко мне, но умом я понимаю, что для любого человека, не только ослабевшей девушки, долгое нахождение в темных и сырых помещениях будет вредным. Идем. Даже летучим мышам нужно немного света. Девушка не сопротивлялась моей помощи в поисках выхода, только крепче взяла мою руку, как и не сопротивлялась пойти со мной, когда немного раскрыл свои планы. Самую малость, ибо Итачи или одна из его многочисленных ворон, всегда могут подслушивать в тени. Только намекнул, что нас может ждать участь гораздо хуже рабства, но девушка уверенно заявила, что хочет пройти этот путь со мной. Карин сломленная. Несколько месяцев обращения хуже, чем с животным. На протяжении 13 лет наблюдать, как чахнет собственная мать и быть неспособной что-то изменить. Столько лет беспомощности и психологического давления, это оставляет след. Девочка готова пойти за каждым, кто избавит ее от груза прошлого. Карин так легко манипулировать. Орочимару это знает. Я уже начинаю понимать ход мыслей белого змея. Пережившие психологическое насилие дети входят в его рацион. Орочимару тоже был в лесу смерти и явно уже тогда присматривался к Карин. Откуда-то же ему известно, что я спас ее от медведя. Мог бы уже тогда забрать ее в змеиную нору. С его способностями ничего не стоило изобразить убийство Генина дикими зверями, отводя от себя подозрения. Но нет, тогда Карин еще была недостаточно сломленная. Орочимару знал, какая участь ее ждет после провала на экзаменах, вероятно, даже помог вылететь со второго этапа. Несколько месяцев он знал, какую пытку она испытывает каждый день, и просто ждал. Ждал, пока она не начнет думать о самоубийстве, чтобы потом героически ее спасти и привязать к себе. Орочимару, мразь. Своим планом я запустил таймер. Уже начался обратный отсчет жизни Орочимару. Когда я вернусь из Конохи, он умрет, без исключения и попыток сбежать, залезать раны. И только от меня зависит, переродится он новым человеком, или навсегда останется в могиле. Без понятия, зачем змей отправил меня за Карин. Вероятно, после наших откровенных бесед об истинной силе этого мира, ученый остыл к бесконечной аптечке. Просто использовал меня, раз уж я был рядом. Потом, может быть, под приходом вдохновения изучит ее геном и либо заинтересуется, либо выбросит. Я не отдам ему Карин. Мне было бы намного проще, если бы у Карин были дальние родственники, к которым я мог отвезти. Но это было бы слишком просто. Карин одна, такая же, как я. Не могу ее бросить. Шондра. Не знаю, что за слово всплыло в моей голове. Я найду для Карин место в своей жизни. Даже рыцарям требуется медицинская помощь. В отличие от наемных специалистов, Карин никогда не подкинет яда или еще какая форма предательства. Дело не только в бесконечной благодарности за спасение. Она такая же, как я, и искренне желает помочь мне в достижении цели по изменению мира шиноби. Выход из пещеры встретил нас омерзительным солнечным светом. Скоро начну шипеть на любые источники света. При виде меня встали на колени четверо подростков, что все это время ждали и не вмешивались по моему приказу. Это Карин, и она теперь с нами. Представляю новую в коллективе, а это мои элитные телохранители. От моих слов у подростков сразу лица стали такие волевые и чуть ли не раздуваются от важности. Радуются доброму слову. Они такие же сломленные. Махнул рукой, чтобы вставали. Хватит уже этого официоза. Рыжего парня зовут Джироба, а теперь строго и поддерживая зрительный контакт. Если будешь отбирать еду у Карин, неважно, силой или словом, посажу на диету. И в мыслях не было, соски сама. Толстячок вспотел и убрал взгляд подальше от тощей девушки. А это Кидомару. Кстати, как там пауки? Довольны сделкой? Никаких пререканий, соски сама. 100 мертвых ворон за эвакуацию. Пауки готовы и дальше сотрудничать. Ну, конкретно один и только с вами, соски сама. Молча киваю. Все по плану. Пока я занимался спасением Карин, остальная четверка уничтожала вороньи гнезда. Даже перевыполнили план, что мясо на суп осталось. Много же в стране огня ворон, много же здесь и точи. Соски сама, а если не секрет, почему вы связались с моими пауками, а не своими змеями? У ползучих слишком высокие цены, короткие ответы сразу к следующей. А девушку зовут Таюя, именно она ухаживала за твоим телом. Будь благодарна ей, Карин. Большое спасибо, Таюя-сан. Хозяйка алых волос вежливо поклонилась. Запрягли меня заниматься тобой, потому что девчонка... Недобро пробурчала под нос хозяйка розовых волос. На лице появилась не сулящая ничего хорошего усмешка. «Кстати, киска у тебя супер!» Карин моргнула еще раз, а потом лицо стало одного цвета с волосами. Парни пытаются подавить смешки, но получается не очень. «Я же невозмутимость. Я скала на фоне бушующего моря. Ничто не способно меня поколебать». Холодного взгляда было достаточно, чтобы у Таюи пропала дерзкая усмешка, а лицо стало виноватым. Похоже, девушка обижена на Карин, ведь я и ей подарил комплект своей одежды. Ничего поделать не могу. Оставлять больничные тряпки нельзя, а у меня с девушками один размер. Надеюсь, я еще резко наберу в росте. А братьев зовут Сакан и Укан. Завершаю представление. А где второй? Все с недоумением смотрят на Карин, мол, как можно не заметить вторую голову? Точно, она же без очков совсем плохо видит. По сути, мы все для нее как размытые пятна. Надо будет озаботиться покупкой очков. Завтра отправляюсь в Конаху. Примечание автора. Шондра. Личный доктор Бэтмена из комиксов 90-х. Знала его тайну личности и лечила после каждой ночи. Вскоре ее убрали, ибо Бэтмен, как Джеймс Бонд, каждый год должен быть с новой девушкой. Мне же идея понравилась, и я решил провести параллель с Карин. Хорошими медиками не разбрасываются. И постарался показать другой метод вербовки, ибо каноничный – мусор. В бездну эту епанутость о мечте задрота с бесконечно влюбленными девчонками из-за ерунды 100 лет назад. Я постарался сыграть на похожести судеб Саски и Карин. Надеюсь, у меня получилось. Глава 11. Последний сын Узушия. Дом. Милый дом. Моя группа остановилась перед старой усадьбой. Трава неухоженная, растет во все стороны. Здание из серого камня знало лучшие времена. Окна выбиты, на стенах трещины. Только каким-то чудом на фасаде сохранился герб клана Учиха. Здание принадлежит моей семье и построено еще до основания Конохи. Находится в нескольких часах пути, но к скрытому селению не относится. Во времена воюющих кланов здесь жили мои предки. С новой эпохой и переездом в Коноху здание бросили. Между прочим, официально оно принадлежит семье Учиха, значит, как наследник, могу распоряжаться имуществом по своему усмотрению. То, что я отступник или вообще мертвец по данным Конохи, не имеет никакого значения. Этот участок земли не в юрисдикции Хокаге. Эту землю подарил моей семье лично Дайми Страны Огня больше 100 лет назад. Было бы неплохо построить здесь настоящий особняк, почему-то меня тянет к роскоши. Для будущего дворецкого будет дополнительная работа по уходу за имением. Не только же ему следить за моим пропитанием, мне нужно гораздо больше, чем обыкновенный шеф-повар. Да, я нахожусь в активном поиске дворецкого. Для меня это важно. Захожу через арку, где раньше должна была быть дверь. Внутри все печально. Тотальная разруха. Кроме серых стен больше ничего не осталось. Мои предки от былого величия сохранили только бетонную коробку. Замечаю на полу следы от давнего костра. Похоже, здесь не единожды оставались путники, чтобы переждать плохую погоду. Как я и думал, ставим лагерь здесь. Телохранители начали суетиться и выполнять приказ. Я же занялся поисками самой темной комнаты. Хаен, как же много окон или оставшихся от них дыр. Не думал, что мои предки были такими поклонниками солнечного света. И все же в каждом жилище, неважно, шиноби или аристократа, всегда есть помещение для уединения и скрытия от внешнего мира. Только я собирался найти, чем заменить дверь, как меня потревожили. «Саске, что ты делаешь?» В проходе стояла Карин со сложенной ручной печатью. «Я могу сбежать от телохранителей, но никогда от ее сенсорики. Выполняю план, складываю крестовую ручную печать. Чувствую существенный отток чакры. В облаке чакры появляются 3 моих точные копии. Ничего не говоря, устремляются на выход. Они знают, зачем созданы. По одному на каждое незакрытое дело. Орочимару, как бывший шиноби Конохи на высоком уровне, имел допуск ко многим секретам. В отличие от травы, знает методы проникновения на бывшую родину без хитрости с подделкой личности. Под Конохой распространяется сеть подземных ходов еще со времен первого Хокаге. Этих коридоров так много, что никто не заметил, как белый змей прокопал еще один туннель наружу. Само собой, скрытый с двух сторон, а пролезть можно только ползком. Метод эвакуации и внедрения на всякий случай. Продуманный человек вечно что-то планирует и реализовывает. Базы, лаборатории, собственная скрытая деревня. Ведь Рачимару положил глаз на звук и подготавливал почву задолго до дезертирства. Всегда готовится к худшему. В прямом столкновении его ни за что не убить. В длинных рукавах скрывается 100 способов побега. Такая продуманность, что граничит с паранойей. В этом мы с Рачимару схожи. Только бы убрать у него эту одержимость шаринганом.